Глава 29. Когда Ирон ворвался в зал, все уже было кончено. Круг на полу с щелчком встал на свое место у него на глазах. Кондора схватили и оттащили от вожака, орущего что-то невнятное, смешивая маты, стоны боли и приказы в единый гортанный судорожный вопль. «Ты где ты шлялся?» Заорал вожак, увидев Ирона. «Твои люди меня не пустили», спокойно ответил Ирон, приблизившись. Жестом он дал сигнал своей небольшой команде ни во что не вмешиваться, а сам осматривал все вокруг, пытаясь понять ситуацию. Валяющееся на полу кровавое жало заставило его нахмуриться. Он много бы отдал, чтобы прямо сейчас узнать наверняка, то ли это оружие, или это лишь старая сказка, что ему, новичку, когда-то рассказал один умирающий старик. Ирону тогда только поставили страшные металлические зубы, челюсть болела. Он постоянно ходил на склад, чтобы отвлечься и найти себе какую-нибудь работу. «Не делай это, охотнику тут ошиваться», — сказал ему как-то тот самый болтливый старик. Ирон мог бы его послать, но когда ходишь с постоянно напряженной челюстью, не способный ни открыть, ни закрыть рот, быстро учишься выражаться красноречивым взглядом. Тогда он зыркнул на старика. Ему казалось, что взгляд должен был пугать, но скрюченный седой дед только рассмеялся. «Человек — такая собака. Он ко всему привыкает, особенно в волчьем клане», — сказал он и указал Ирону на бочку рядом. «Нечего тебе, парень, работы грязной мараться. Давай я тебе лучше местных баек порассказываю, а ты, если что, скажешь всем, что контролируешь старую развалину вроде меня». Старик снова смеялся, а Ирон только хмурился, но те истории потом ему во многом помогли. Он впитывал знания, обдумывал и забывал о боли, привыкал к новой жизни, а порой, благодаря тем самым байкам, понимал много больше. «Знаешь, почему мы называем шупорайтовых кукрасов овцами?» — спросил как-то тот старик. «Кого?» — охренело спросил Ирон. «Шупачо?» «Шупорайтовых кукрасов, парень!» — заявил старик, вскидывая палец вверх. Ирон тогда не видел еще местных овец, а о кукрасах вообще никогда не слышал. Потому мог только таращиться на старика. «Но я биолог в прошлом», — пожимал плечами старый волк и тут же заржал, открывая ржавые кривые металлические зубы, вросшие уже в гнилую челюсть. «Потому что волк не может без овцы, понимаешь?» Он еще Ирона в бок толкнул, но смешно так и не стало, только страшно. Такие шутки Ирона всегда пугали. Он их не понимал и только сдерживался, чтобы не кривиться от отвращения. Зато овцы оказались безобидными существами, лысыми, четвероногими, обитающими в горах и пожирающими подобие тины и мха, возникающие во влажных подземельях, а вот мордашки у них действительно чем-то походили на бритую овечью морду, пока они не выпускали свои длинные языки-пылесосы. Эта трубочка затягивала пищу, а особо отчаянные волки даже мазали члены тиной, чтобы подставить этому пылесосу, и даже синяки на коже их не останавливали. Ловить единственного самца в такой стайке и устраивать оргии с овечками потом даже для Ирона было нормально до такой степени, что про жало он вспоминал вместе с кукрасами. «Есть у демонов такая штука», — вкрадчиво говорил старик Ирону после того, как тот пережил первые истории о благе овец в волчьем стаде. «Жалом называется. Оно как настоящее жало скорпиона. Древний колдун. Ладно, не смотри на меня так, уже пошутить нельзя». Он смеялся, кряхтя, вздыхал и продолжал. «Кто-то его сделал очень давно. Оно все еще ядовитое, больше 200 лет. Только жало могут судить шефа. Правда, не знаю, как это у них там работает, но жало это убивает, даже если чуть заденет кожу. Одна царапина, и тебя нет». «Все как с настоящим скорпионом?» — поразился Ирон. Как охотник он уже успел повидать этот местный кошмар. Скорпионы здесь были огромными, по пояс Ирону, с огромным хвостом, и в битву с ними никто не лез. «Если на паука нарвался, можешь попробовать повоевать», — учили Ирона. «Они огромные, челюсти у них опасные, но не ядовитые. Я вон когда-то дал пауку свою руку и вспорол ему брюхо. Охотник обрубком руки помахать был просто обязан. Правда, по его рассказам, руку он терял не однажды, а раз 25 во всех возможных историях и боях. «От скорпиона беги, пока жив. Беги и прячься, потому что если он рядом с тобой жалом свистнет, кранты тебе». Про рядом Ирона не верилась, а вот в то, что яд у этой твари может быть опасным, он и не сомневался. «Я жало видел, и тело убитого им тоже. Единственное тело, которое мы жрать не стали. Ну, демоны, они на то и демоны», — глубокомысленно заявил старик. «У них все странно». «Живут они странно, и везет им...» «Нет, ему мистически, мать его, везет», — думал Ирон, глядя теперь на жало на полу. Предостерегать он никого не стал, только посмотрел на вожака внимательно, надеясь, что тот действительно сдохнет в мучительных судорогах. «Найди мне этих уродов!» — орал вожак. «Слышишь? Я порву этого!» — он указал окровавленной рукой на кондора. «Да поднимите меня, черт вас дери!» — заорал он на своих стражников, не имея сил подняться на ноги. Те его тут же подхватили под руки и даже усадили на принесенную быстро бочку, а один из охранников подставил ему свою грудь вместо спинки, направляя при этом пистолет прямо на Ирона. Да оставьте вы в покое мою рану!» Вожак отмахнулся от темноволосой дамы и посмотрел на Ирона. «Что ты смотришь на меня? Это ты виноват! Где ты шлялся? Какой из тебя зам? Иди отомстить демонам! Вот, возьми вот этих парней и принеси мне голову шефа!» При всем клане сказать ему «нет» Ирон не мог. Выбирать других людей тоже, потому он принимал условия. «Я все сделаю», — сказал он, пропуская мимо ушей все оскорбления. Он уже замечал, как дергаются у вожака пальцы, и понимал, очень скоро тот умрет. И власть сама собой достанется Ирону, только теперь он уже сомневался, а нужна ли она ему. Да и как догнать демонов и никого не убить? Как потянуть время? Или стоит просто сбежать, догнать демонов, поговорить с шефом и... Что за этим «и»? Ирон и сам не знал. «Будет тебе, шеф, но я надеюсь, что казнь вот этого судьи будет безжалостной», — бросил Ирон, отступая. «Судьи?» — дрогнувшим голосом уточнил вожак. «Ах ты ж тварь!» Ирон даже усмехнулся. Теперь он не сомневался, что кондора Цанга действительно порвут. Это была его месть. Не самому Цангу, который его дело не вел, а так со стороны наблюдал, как на Ирона вешали то, в чем он никогда не был виновен. Прикрыть кражу пожаром в цеху и свалить все на того идиота, который красть ничего никогда не хотел – лучшая схема, когда в суде берут бабки. А уж кто их брал, Ирона не волновало. Он давал пару коротких команд, потому что не мог оставить логово в таком беспорядке. Такие, как он, не оставляют включенным утюг, если уезжают навсегда. Никогда. Зато вопли волков он игнорировал. Ему было плевать, что те снова впихивают Коннора в кресло. Ирона не волновало, что его вязали ремнями, что он что-то кричал и захлебывался кровью, потому что металлические зубы из него вырвали вместе с крошкой настоящих зубов. С мясом и, кажется, даже порвали губу. Ирон смотрел на это так, словно отношения к этому не имел. «Сука! Овца! Ты не волк!» — орал клан, улюлюкая и стуча в барабаны. Как ожидалось, те самые охотники, что должны были ехать с ним, отвлеклись, забыв про Ирона. «Жрите эту тварь!» — орал вожак. «Жрите!» Волки, как настоящие звери, бросались на свою жертву, а Ирон просто уходил и не оглядывался. Мигнувшая и внезапно потухшая лампа взволновала его куда больше. «Это что?» — спросил у него один из охотников, что пришел сюда вместе с ним. «Кажется, у нас проблема», — сказал Ирон и тут же забыл о том, что мгновение назад был готов все бросить. Он побежал к той самой двери и чуть не взвыл, понимая, что код не срабатывает, что под пальцами кнопки при нажатии не отзываются едва ощутимые вибрации, дверь не открывалась. «Твою мать!» — рыкнул он, а потом, покачав головой, поднялся обратно наверх. «Готовьте машину, мы пойдем ловить демонов, есть у меня дельце к шефу». Он усмехнулся, вспоминая, что вожак со всеми его безумными идеями скоро подохнет, а что делать с энергией, Ирон подумает после. Она не вода, жить можно и без нее, главное, чтобы хватало на зарядку их гусеницы, длинной узкой машины, способной петлять по пескам. Пока готовили транспорт и выводили его в пески, Ирон пробирался в спальню вожака и выдергивал из подобия проигрывателя старую флешку и понимал, что если дверь не откроется, это будет весомый аргумент в управлении местным стадом. Он и сам не замечал, как перестал клан называть стаей, заменив это слово на куда более, по его мнению, подходящее. «Ну что, шеф, я иду за тобой», — прошептал Ирон, выходя из логова. «Посмотрим, что там в действительно скрываешь, и так ли ты везуч».